На столе выстроилась целая команда фарфоровых слоников. От маленького, размером с наперсток, до огромного патриарха с длинными загнутыми бивнями, могучим хоботом и мудрым взглядом. Голову слона покрывала фиолетовая попона с золотыми кисточками. Мемов задержал на нем взгляд. Слоновий патриарх смотрел на генерала с истинно слоновьим спокойствием. Мемов хмыкнул. Большая часть слоников получена им в подарок. Часть он купил у диггеров сам. Про страсть генерала к фарфоровым слоникам уже ходит легенда среди подчиненных. Очень хорошо. Если он выполнит свое предназначение, эти легенды будет пересказывать все метро. Но это потом, а сейчас пора работать. Сазонов подошел к столу, взял одну из фигурок и начал вертеть в руках. Мемов почувствовал укол раздражения. — Что говорит Постышев? — спросил он. Старый комендант Василий Островский как был занозой, так и остался. Потеря генератора ничему его не научила. — Упрямый старый дурак, — сказал Сазонов. — Он все никак не поймет, что его время прошло. Васька больше не сама по себе. Постышев просит увеличить подачу электричества. Вместо 6 часов в день целых 12. Мол, рассада у него вянет. Нынешний командир диггеров Василий Островский ухмыльнулся. «Думаю, он просто кокошник». «Что?» — генерал поднял брови. «Просто тянет время», — исправился Сазонов. «Ага. И что ты предлагаешь?» Сазонов улыбнулся, развязной, жестокой улыбкой. «Думаю, там нужен другой комендант». Мемов посмотрел на него в упор. «Ты в этом полностью уверен?» Сазонов, наконец, поставил слоника на стол и ушел. Мемов выдохнул. «Опасный тип. Если так дальше пойдет, Сазоновым скоро придется что-то решать. Обидно. Почему со мной сейчас он, а не Меркулов? Вот об этой потере я действительно жалею. В итоге рядом со мной человек, предавший лучшего друга и собственную станцию. Предатель и убийца. Но пока приходится его терпеть. Сазонов даже лучше, чем исполнителен. Он эффективен». Мемов подошел к столу, поднял фигурку и вернул на прежнее место. «Может, это глупо?» — подумал он. «Такое раздражение — это всего лишь слон. Но это мой слон, и он должен стоять на том месте, куда я его поставил. 6-й год Мемов строил свою империю. Когда тебе за 50... начинаешь понимать, что времени у тебя совсем немного. Вокруг одни враги и подчиненные. И если с врагами можно говорить на равных, то с подчиненными приходится держать себя в поджарой форме гепарда, убивающего антилопу за 11 секунд. Были такие хищники до катастрофы, самые быстрые в мире. Да кто про них сейчас помнит?» Мемов покачал головой, поправил слоника с краю с синими узорами на боках. «Вот теперь правильно». Снова посмотрел на своего любимца, слона-патриарха. «У него есть кому оставить слоновью империю. Поэтому он так спокоен. А я? Как быть со мной?» Мемов вздохнул и вернулся к рабочему столу, заваленному бумагами, требующими внимания. «Самая огромная империя ничего не стоит, если некому ее передать. Тем более, что в скорости предстоит такое. Если разведка не ошибается, у нас осталось всего ничего времени. Генерал вздохнул. «Мне нужен преемник, наследник. Иначе случись, что со мной все, за что я боролся долгие годы, полетит в тартарары. И это будет полный и окончательный конец». Зазвонил телефон. «Кто там еще?» Мемов посмотрел на панель селектора. Огонек зажегся под лампочкой Нев. Невский проспект. Значит, Орлов. Все еще погруженный в свои мысли, Мемов рассеянно взял трубку, приложил к уху. У аппарата. Но, услышав голос в трубке, выпрямился. Вся расслабленность слетела с него, как никогда не было. Голос в трубке принадлежал человеку, который должен быть уже давно мертв. Голос негромкий, низкий, с легкой хрипотцой произнес. «Мы в прошлый раз не договорили, генерал?» Мемов выпрямился. Резко махнул рукой адъютанту. «Сюда! Быстрее!» «Иван!» — сказал генерал. «Ты, возможно, удивишься, но я рад тебя слышать». «Еще бы!» — на той стороне провода усмехнулись. «Нечасто приходится отвечать на звонки с того света, верно, генерал?» Адъютант подбежал, подобострастно задирая голову и заглядывая Мемову в лицо, как собака. «Да где же вас таких набирают?» — в сердцах подумал Мемов. Жестами показал. «Дай чем писать». «Верно», — сказал Мемов. «Орлов с тобой?» «Рядышком. Он сейчас не может подойти к телефону. Вы уже его извините, генерал». «Он жив?» «А вот это важно. Если Иван убил начальника СБ, значит, он не собирается идти на переговоры. Если Орлов жив, то возможны варианты». Пауза. Долгая-предолгая пауза. «Живее всех живых. За кого вы меня принимаете, генерал?» «За себя?» «Пауза. Или за Сазонова?» Мемов поморщился. Удар не в бровь, а в глаз. Убрать Ивана — это было ошибочное решение. Но еще большей ошибкой было не довести дело до конца. «Кто-то за это ответит. Я знаю, кто». Бестолковый адъютант принес, наконец, фломастер и бумагу. «Придерживай листок», — показал жестом генерал, взял фломастер. Зубами выдернул колпачок. Написал «М». Зеленый цвет закончился. Кончик фломастера сухо заскреб по бумаге. Мемов в сердцах отшвырнул фломастер. Адъютант присел от испуга. «Идиот!» Мемов показал на стол. «Карандаш! Быстрее! Ну же!» «Я принимаю тебя за тебя, Иван», — сказал Мемов совершенно спокойно. «Что ты собираешься делать?» Адъютант подал карандаш. «Наконец-то! Уволю к черту! Отошлю нужники чистить!» Мемов быстро написал. «Меркулов на Невском, Орлов захвачен. Блокировать станцию, ждать моего приказа секретно». Махнул рукой. «Быстрее!» Пригрозил кулаком, чтобы дошло. Адъютант побелел и убежал. «Я слушаю, Иван», — сказал Мемов, глядя, как спина адъютанта исчезает в двери. «Хорошо», — сказали в трубке. «Вы, думаю, уже отправили людей на Невский. Но пока они сюда доберутся, у нас есть минут 10, так что можем поговорить, не торопясь». «Вот хладнокровный сукин сын», — подумал Мемов с невольным восхищением. «Почему ты не со мной, Иван? Почему? Вместе мы бы горы свернули.